Глава 17. Здравствуй, Савел. Савелий Романович для тебя. Говори, я слушаю. В голосе крутого сталь. Холодный, прямой, уверенный. Со мной он говорит более мягко, или мне так хочется думать. Гостям никто не предлагает присесть. Фари стоит рядом, облокотившись о стену. Они здесь хозяева, и мент отлично понимает это. Я вижу, как у Круглова по виску скатилась капля пота. Он жутко нервничает, мнет манжеты подрагивающими пальцами. Эта девочка стоит у него за спиной и, кажется, не понимает, что здесь происходит, так же, как и я. «Я пришел сказать, что денег не будет. Кредиторы отобрали последнее, занять не вышло, квартиру списали». «Мне насрать на твои объяснения. Фари!» «Нет, стойте, я же сам пришел, Савелий Романович. Мне очень жаль, что все так вышло. Мы не первый год знакомы». «Не виляй, майор. Здесь тебе не твой участок, а моя земля. Ты продался конкурентам, подставил меня и создал мне огромные проблемы. Мы получили ущерб, потери в людях и ресурсах. Я тебя уже предупреждал, а ты не слышал». «Знаю, я виноват, но я хотел как лучше. Так вышло, мы просто не поняли друг друга». «Нет, ты просто хотел усидеть на двух стульях. И потому врал весь год. Ты мне надоел. Паре, проводи». «Подождите, давайте по-хорошему договоримся, вот». Этот мент берет за руку девочку и подталкивает ее вперед. Она маленькая и худенькая, дрожит, смотрит на крутого испуганным взглядом. Еще совсем ребенок в школьной форме. Длинные черные волосы, огромные синие глаза. Она ровесница Алисы или даже чуть меньше нее. Ее нижняя губа разбита. Вот она, любовь родного папы. «Это что такое? Кто это?» — спрашивает крутой, закуривая, Круглов кладет руки на плечи девочки. «Это Мила, моя дочь. Савелий Романович, возьмите ее себе в уплату моего долга. Она хорошая. Вы же все равно не женаты, вот невестой вам будет». Повисает долгая пауза, я слышу, как барабанит мое сердце. Крутой молчит, смотрит на эту девочку тяжелым взглядом, жадно затягивая сигареты и выдыхая дым через нос. Я же порываюсь высказать все, о чем думаю, но затыкаюсь. По правде, слов даже нет. Что они здесь творят? Как так можно-то? Дарят, отдают, продают девушек. А эта Мила, она еще ребенок. Девочка совсем. Я вижу, как ее глаза наполняются слезами, и она молча отпускает взгляд. Тот самый момент, когда понимаешь, что попала вообще не в ту компанию. Это какой-то кошмар, а не клуб. Что у них тут за законы волчьи, и они сами волки. Дикие, вольные, возомнившие, что им можно все. «Папа, не надо, не отдавай меня ему», — тихонько говорит Мила. Ее пальцы подрагивают, впрочем, как и вся она. «О, Боже, неужели Крутой пойдет на это? Неужели пойдет? От страха я даже пошевелиться не могу. Да и этот мент. Как так можно привести свою родную дочь к матерому бандиту и просто отдать ее? Это же родной отец, а не отчим даже, как у нас с Алисой, которому на чужих детей плевать с высокой колокольни». Вижу, как Савелий Романович оперся сильными руками о стол, как серьезно смотрит на эту девочку, а после переводит взгляд на Круглова. «Ты ее ебанулся, майор. Какая из нее невеста?» «Она вырастет». «Ты охуел, я тебя спрашиваю?» «На время, Савелий Романович, отсрочку, пожалуйста, я все разрулю». Лепечет этот мент, тогда как девочку начинает бить крупной дрожью, да и меня тоже. Лучше бы я ушла и не видела этого всего. Лучше бы не видела. На миг мне кажется, что глаза Крутого стали черными. Он разозлился, и, пожалуй, я еще его таким не видела. Жестокий бешеный зверь. Я могу только представить, каково сейчас этой малышке, которую родной отец пытается сбагрить бандиту за долги. «Хорошо. Дима, тебе нужна отсрочка. А мне? Что с ней делать? Косы заплетать?» «У меня больше ничего нет. Вот только Мила осталась. Пожалуйста. Она послушная. Давайте договоримся». «Фари, убери его. Просто, мать твою, с глаз моих сотри!» Басит Крутой и тушит сигарету. Я вижу, как он напрягается, как ходят желваки от злости на его скульптурном лице. «Куда? Нахуй! Вообще уже офонарел!» «Савелий!» «Пошел вон!» Крутой прогремел на весь кабинет, а я сжалась, вся захотелось превратиться в маленькую точку. «Еще раз детем сюда припрешься, ноги переломаю, идиот!» Прорычал и достал бутылку коньяка, плеснул в стакан и выпил залпом. Фари увел этого мента с девчонкой, а я так и осталась сидеть на диване, желая слиться со стеной. Когда мы остаемся снова одни в кабинете, я вижу, как разозлился Савелий Романович. Но близко к нему сейчас подходить не рискую. Тихонько поднимаюсь, сглатываю и перевожу дыхание. «Спасибо вам». «За что?» Кажется, он и правда не понимает. Напряжен весь, аж рубашка на нем трещит. «Вы пожалели ту малышку?» «Нет, мне этот геморрой нахуй не сдался». «Но ваше решение ее спасло». «Ее уже не спасти, Даша». «Почему вы так говорите?» Круглов сильно нарвался, и за ним уже полгорода охотится. Он опустился, и у него больше ничего нет. Не мне, так другому, кому ребенка своего предложат. Вопрос времени. Я отказался, а кто-то другой может и согласиться. Невеста, мать его. «Так спасите эту девочку, пока не поздно». «Я похож на Господа Бога?» «Нет, но ее отец...» «Будет сам разбираться, ты не лезь туда, куда тебя не просят». Гаркнул на меня, а я сжимаю кулаки от негодования. «Легко говорить так, когда полны власти. А если бы вашу дочь так же?» Вера предупредила не лезть к Крутому с личными допросами. Он этого не выносит, но уже поздно. «А разве видно, что у меня есть дети?» Буравит меня тяжелым взглядом, слышу в его голосе раздражение. «Не знаю. Что-то не похоже». «Оно и к лучшему. Девочка, ты не в сказку попала, так что сними свои замыленные розовые очки». «Надо видеть в жизни хорошее». «Надо видеть в жизни реальность прежде всего». «Не знаю почему, но меня это задевает. Я не жила в сказке, чтобы вы знали. Но, несмотря на это, мне хочется верить в добро». «А как ты жила? Где твоя семья?» Вопрос цепкий, точно выстрел, я коротко киваю. «Нет у меня семьи. Я сама за себя». Вру без заминки. Не буду ему говорить про Алису. Если Крутой Миле не захотел помогать, то и моей сестре уж точно не на что рассчитывать. Уверена, так будет безопаснее для Алисы. Лучше, чтобы о ней никто не знал. А со своей совестью я разберусь тогда, когда она будет в безопасном месте подальше от отчима и цепких рук Давида Алексеевича. «Девочка, если пройдешь испытательный срок, мы твоей семьей будем». «А если не пройду? На окружную отправите, как и обещали?» «Да, надеюсь, это понятно». Внутри что-то жжет. Крутой не врет. Не виляет, а говорит прямо, как всегда. Этот наш поцелуй не значил для него ровным счетом ничего. «Более чем это, Савелий Романович, купите себе вишневый ликер». Я злю, обида распирает. «Зачем?» «Чтобы было что пробовать, а меня больше пробовать не надо!» Говорю прямо, едва сдерживая слезы. А Савелий Романович только усмехается. «Острая на язык, маленькая язва. Уверен, в постели ты тоже огонь». «Этого вы не узнаете!» «Посмотрим». «Вот нахало!» — посмотрит он. «Я бы ему сказала. А тут и смотреть не на что!» «Думаю, ты меня хочешь, малышка Даша». От его наглости меня просто распирает. «Вы слишком самоуверены, заносчивы, некрасивы и вообще не в моем вкусе». «Правда?» Крутой откидывается на кресле. Сидит, как король, настоящий хозяин города. Если по-честному, то мне сложно оторвать от него взгляд. И вроде мужик мужиком, но некрасивый он. А я не могу перестать пялиться на него. «Да, детей можно вами пугать. И вообще, ваш поцелуй был ужасен, мне вообще не понравилось». «Что ж, ты тоже не в моем вкусе. Двигаться не умеешь, ни сисек, ни жопы. Выгоревшие патлы, ничего особенного». Усмехается, да он просто издевается. У меня щеки пылают, я едва стою на ногах, мне таких обидных слов никто в жизни не говорил. «Ясно, значит, у нас взаимная антипатия, и это прекрасно. Ну, тогда я пошла». «Ну, иди». Облили друг друга дерьмом? Прекрасно. Ха. Внутри что-то колет. Но я не позволяю себе раскисать. Крутой просто попробовал, как он выразился. Наш поцелуй для него точно глоток ликера, не более. А для меня это впервые в жизни. Я старательно тренируюсь, ведь мое дебютное выступление на сцене уже через 2 недели. И я должна сделать все, чтобы мой танец понравился всем. Так я стану частью семьи, как сказал Савелий Романович. А мне это и надо. По-другому я просто не смогу быть ближе к нему. И да, он мне не нравится, он меня просто бесит. Тем же вечером я звоню Мамаю и зачитываю ему все, что успела записать. Я сливаю информацию, не говорю только о той малышке Миле. Не хочу ее впутывать в эти разборки, и мне страшно подумать о том, что ее отец может предложить девочку тому, кто от нее не откажется. К сожалению, я оказываюсь слишком наивной, потому что эти данные не устраивают Мамая. И вместо желанной свободы от долга Давид Алексеевич орет на меня и велит продолжать работать лучше.